Глава 12. Джард никогда не играл в американский футбол. Он не ожидал, что я кинусь на него, а тем более пройду на таком низком уровне, и я это знал. Хватая родственничка за ноги чуть выше коленей и опрокидывая его в образовавшуюся в перилах дыру, я был уверен, что Джард испытывает сейчас удивление. Выглядел он и впрямь растерянно. Джард рухнул в пролом спиной вниз, в то время как с пальцев его продолжали сыпаться искры. Когда он пролетел половину расстояния, Джасра захихикала. Перед самым полом Джард растворился. Краем глаза я заметил, что Джасра поднялась на ноги. «Теперь им займусь я», — проворчала она. «Не волнуйся, он неуклюжий, возьми на себя маску», — добавила Джасра, увидев, что Джард появился на лестнице справа от нее. Маска стояла на противоположной стороне выложенного черным камнем бассейна и разглядывал меня через гейзер оранжево-красного пламени. Зачерпнув пригоршню огня, колдун слепил сияющий синий шар и швырнул его в меня. Я отбил шар при помощи простейшей защиты. Он не пользовался искусством, так работал с элементарными энергиями. Тем не менее, меня прилично тряхнуло. Джасра исполнила целую серию ложных движений, подобралась к Джарту и снова спихнула его с лестницы. Не искусство. Очевидно, любой, кому выпадала роскошь пожить рядом с таким мощным источником энергии, со временем терял форму и ограничивался в работе примитивной техникой и базовыми заклинаниями, наполняя их, однако, океаном энергии. Получалось, что даже самый неподготовленный и ленивый человек получал выход на первородные силы и становился своего рода шаманом. Между тем, высшая магия требовала сбалансированных уравнений, чистоты и максимального результата при минимальных затратах энергии. Джасра это знала. Наверняка она проходила подготовку в других местах. «Это хорошо», — решил я, отбивая еще один огненный шар. Не сводя глаз с маски, я принялся боком спускаться по лестнице, готовясь в любую секунду нанести удар или отразить нападение. Перила под моей рукой засветились, а потом вспыхнули ярким пламенем. Я сбился с темпа, но продолжал спускаться. На такое не стоит даже тратить заклинания. Сплошная показуха. «Очевидно, меня ждет сюрприз», — подумал я, увидев, что маска не собирается больше кидаться. «А может, проверка? Очевидно, мой противник хотел узнать, научился ли я черпать энергию из фонтана или стану биться с ним при помощи ограниченного набора заклинаний. Ну и хорошо, пусть помучается. Несколько заклинаний против безбрежного океана энергии. Совершенно неожиданно слева и вверху от меня на подоконнике появился Джард. Он не успел даже нахмуриться, как на него обрушилась вспыхнувшая гардина. Спустя мгновение и Джард, и гардина исчезли. Я услышал хохот Джасры и проклятие Джарта, за которыми последовал шум падения на другой стороне зала. Едва я опустил ногу на очередную ступеньку, как она пропала. Подозревая иллюзию, я продолжал вытягивать ногу, пока не дотянулся до следующей ступеньки, которая тоже исчезла. Маска засмеялся, и я прыгнул вниз, чтобы уйти с линии атаки. Едва я оказался в воздухе, лестница восстановилась, и ступеньки замелькали у меня перед глазами. Я не сомневался, что маска пытается выяснить, не связан ли я со здешним источником энергии. Если да, я выдал бы это чисто рефлекторно. А если нет, подобный трюк мог вынудить меня потратить спасительное заклинание. Я попытался оценить дистанцию до невидимого пола. Если ступеньки не исчезнут, я постараюсь схватиться за следующую, немного повешу, а потом спрыгну. Это будет совершенно безопасно. Но если я промахнусь или ступенька исчезнет, все равно ничего страшного. Почему-то я был в этом уверен. Я ухватился за ступеньку, сорвался и полетел дальше, повторяя слова заклинания, которое я называю «падающая стена». Фонтан дрогнул. Потоки огня затихли, потом забурлили вновь. Вода выплеснулась из бассейна, и в следующую секунду маска свалился на пол. Он беспомощно вытягивал руки, словно желая защититься от каскада, падающего сверху вихревого сияния. Между ладонями у него возникла яркая дуга, напоминающая полукруглый купол. Он вытянул щит перед собой, пытаясь спастись от раздавливающей мощи моего заклинания. Я стремительно кинулся к нему. В это мгновение на кромке бассейна, непосредственно над маской, появился Джард. Он смерил меня испепеляющим взглядом. Прежде чем я успел вытащить меч или произнести очередное заклинание, фонтан ударил вверх, мощная волна сбила Джарта с ног и унесла к подножию другой лестницы, по которой медленно спускалась Джасра. «Умение перемещаться само по себе ничего не значит», — проворчала она, — «если ты везде ведешь себя как дурак». Джард зарычал и вскочил на ноги. «И ты, брат», — произнес он, глядя поверх Джасры, — «я здесь, чтобы спасти тебя, если это еще возможно», — ответил Мендер. «Предлагаю тебе вернуться со мной и...» В ответ Джард издал нечленораздельное блеяние, после чего дико выкрикнул: «Я не нуждаюсь в твоем покровительстве! Ты совсем сдурел, если доверился Мерлину! Ты стоишь на его пути к власти!» Целая серия похожих на дым сияющих колец вылетела из рук Джастры и опустилась на тело Джарда. Он тут же исчез, и спустя мгновение его крики донеслись с другого места. Я продолжал наступать на маску, которому удалось защититься от падающей стены. Он вскочил, но я произнес заклинание ледяной тропы, и ноги его беспомощно разъехались в стороны. Да, я собирался биться с его океаном энергии при помощи небольшого набора заклинаний. Это я называю уверенностью в себе. Маска обладает силой. Зато у меня есть план и есть возможности для его осуществления. Из мощенного пола вылез булыжник и с треском разорвался на мелкие части. Свистящая картечь полетела в мою сторону. Я выкрикнул слово «сеть» и взмахнул рукой. Осколки сбились в плотную кучу и обрушились на так и не сумевшего подняться на ноги маску. «Мне до сих пор непонятно, из-за чего мы деремся», — произнес я. «Это ведь ты все затеял. Я еще могу...» На мгновение маска замер. Потом погрузил левую руку в сияющую лужу света, а правую вытянул в мою сторону. Лужа тут же исчезла, а из правой ладони маски, как из шланга, забил огненный душ. К этому я был готов. Если в фонтане был огонь, значит, Оболочку сделали из несгораемого материала. Я спрятался с другой стороны темного сооружения, используя его словно щит. «Слушай!» — крикнул я. «Если мы будем бить изо всей силы, один из нас погибнет. В этом случае, кто бы ни проиграл, я не смогу выяснить, из-за чего ты на меня ополчился. Что я тебе сделал?» В ответ с противоположной стороны фонтана раздался смех, а пол задрожал под моими ногами. Откуда-то справа, со стороны уцелевшей лестницы, донесся голос Джарта. «Везде, значит, веду себя как дурак? И здесь тоже?» Я посмотрел вверх как раз вовремя, чтобы увидеть, как он схватил Джасру и навалился на нее всем телом. Спустя мгновение Джасра опустила голову и прикоснулась губами к его предплечью. Джар дико завизжал, и она швырнула его вниз. Я ползком пробрался на правую оконечность фонтана, стараясь не касаться зазубренных краев разломанного пола, которые так и норовили поранить меня, дергаясь по указанию маски. «Джарт из игры выбыл», — заметил я. «Так что ты остаешься один против нас троих. Соглашайся на мир, и я позабочусь, чтобы тебе сохранили жизнь». «Троих, говоришь?» — раздался бесцветный хриплый голос. «Без помощи, значит, уже не можешь?» «Для меня это не игра», — произнес я. «Может быть, для тебя игра, а для меня нет, и я не собираюсь следовать твоим правилам. Соглашайся на мир, или я тебя прикончу, с помощью или без помощи, как получится». Над головой моей мелькнуло что-то темное. Я отскочил в сторону, и Джарт, парализованный ядовитым укусом Джасры, свалился с лестницы прямо в фонтан. «У тебя свои друзья, лорд Хауса, а у меня свои», — произнес Маска, в то время как Джарт жалобно стонал и наливался светом. Неожиданно пол затрясся, и Маска взвился в воздух. Фонтан затих. Из образовавшегося в полу нового отверстия вырвался столб пламени, на вершине которого Маска вознесся к потолку. «И враги!» — заметила Джасра, подходя ближе. Маска распростер руки и ноги и поплыл в воздухе, стремительно обретая контроль за направлением полета. Я вскочил и отошел от фонтана подальше. В эпицентре геологических катаклизмов трудно нащупать правильную линию поведения. Из заглохшего фонтана донеслось непонятное шуршание и треск, к которому присоединился тонкий вой. Между колонн пронесся легкий ветерок. Огненная башня, на вершине которой застыл Маска, продолжала медленно кружиться, ослабевшие струи фонтана изогнулись. Джарт пошевелился, застонал и поднял правую руку. «И враги!» — согласился Маска и исполнил серию движений, которые я сразу же узнал, так как потратил на их изучение немало времени. «Джасра!» — крикнул я. «Будь осторожна! Здесь шару!» Джасра сделала три стремительных шага влево и улыбнулась. Вырвавшаяся из-под потолочных перекрытий молния ударила в то место, где она только что стояла. Все вокруг потемнело. «Он всегда начинает с молнии», — проворчала Джасра. «Предсказать его действия нетрудно». Она резко развернулась и исчезла. Послышался звук разбившегося стекла. Я тут же посмотрел туда, где стоял старик, на правой ноге которого была выцарапана надпись «Ринальдо». Теперь колдун прижался к стене, прикрыл одной рукой лоб, а второй выписывал простое и мощное охранное заклинание. Я хотел крикнуть Мендору, чтобы он вывел старика из зала, но Маска обрушил на меня заклинание клаксона, от которого я на время оглох, и кровеносные сосуды в носу разорвались. Я сгруппировался и покатился по полу, чтобы поднимающийся Джард оказался между мной и зависшим в воздухе колдуном. Джард блевал, стараясь оправиться после укуса Джастры. Пришлось двинуть его кулаком в живот. Ошибка. От прикосновения к его телу меня всего передернуло. Удар оказался сродни мощному электрошоку. Джард сумел даже рассмеяться, когда я рухнул на пол. «Теперь он твой!» — раздался его хриплый голос. Краем глаза я видел, что Джастра и Шаругарул вцепились в края огромного макраме, сплетенного из кабелей. Провода пульсировали и меняли цвет. Я знал, что представляют они собой скорее энергию, а не предметы материального мира. И видеть их можно только при помощи зрения Логруса, которым я продолжал пользоваться. Пульсация стала чаще. Противники опустились на колени. Лица их заблестели от пота. Чтобы нарушить равновесие, мне достаточно было произнести единственное слово или сделать нужный жест. К несчастью, я не мог разобраться со своими проблемами. Маска наступал на меня, как огромное насекомое, бесстрастное, мерцающее, смертоносное. Передняя стенка фонтана разрушилась. Черные трещинки молниями побежали по поверхности, изнутри доносился скрежет. Я видел, как за спиральными огнями опускаются на пол тучи пыли, слышал рычащие и ноющие звуки, заглушаемые лишь звоном в ушах, ощущал мощную вибрацию пола под онемевшими ногами. Но это меня не волновало. Я поднял левую руку, а правая скользнула в карман плаща. Огненное лезвие возникло в правой руке маски. Я не пошевелился и выждал лишнюю секунду, прежде чем произнести ключевые слова к моему заклинанию под названием «Фантазия для шести ацетиленовых горелок». В лицо мне полетел огненный клинок. Пришлось выдернуть руку, прикрыть глаза и откатиться в сторону. Лезвие ударило рядом, вырвав кусок каменной стены. Маска тут же ткнул меня локтем в бок, едва не сломав нижние ребра. Я не стал терять время на оценку повреждений, поскольку он с лязгом выдернул огненный меч из каменной стены. Развернувшись, я воспользовался стандартным мирским оружием и всадил стальной кинжал по самую рукоятку в левую почку маски. Колдун издал дикий вопль, оцепенел и рухнул на пол. В то же мгновение кто-то нанес страшный удар по моему правому бедру. Я метнулся в сторону, и следующий удар пришелся в плечо. Не сомневаюсь, что целились в голову. Прикрыв руками виски и шею, я откатился в сторону и услышал, как Джард выругался. Вытащив шпагу, я поднялся на ноги и посмотрел ему в глаза. Он тоже поднялся с пола, держа на руках маску. — Позже! — произнес Джард и исчез, унося с собой тело. Голубая маска осталась лежать на полу рядом с большой лужей крови. Джастра и Шару по-прежнему стояли на коленях, испепеляя друг друга взглядами. Тела их взмокли, а жизненные силы переплелись, как спаривающиеся змеи. Джард появился у фонтана внезапно, словно выскочившая на поверхность рыба. Мендер метнул два шара. Они перелетели через весь зал, невероятно выросли в размерах и врезались в фонтан, разрушив его до основания. Я видел то, чего никогда не надеялся увидеть. Грохот, от развалившегося фонтана прокатился по всему залу. Гудение и скрип в стенах сменились треском. Все вокруг закачалось, посыпались бревна и перекрытия. Я двинулся вперед, прикрывая лицо плащом и выставив перед собой шпагу. Я огибал обломки и возникающие повсюду гейзеры и фонтаны сияющей энергии. Джард обрушил на меня поток брани. «Доволен!» — кричал он. «Теперь ты доволен! Только смерть может нас примирить!» Я не обращал внимания на его выкрики, ибо хотел получше рассмотреть то, что, как мне показалось, увидел мгновение назад. Перепрыгнув через рухнувшую каменную колонну, я разглядел среди языков пламени лицо поверженного колдуна и покоящуюся на его плече голову. «Джулия!» — крикнул я. Но они уже исчезли. Я понял, что настал и мой черед удалиться, и прыгнул в огонь.